в нем повсюду страдание и боль. Ты, Господь, исцелил наши язвы, опустившись земную юдоль. Наклони небеса и сойди, озари своим светом лица, удостой, пожалей, помоги, наклони к нам, Господь, небеса. Были мы, как рабы произвола, и противники воли Твоей. Через кровь мы приходим к престолу, снизойди к нам, Господь, пожалей. Наклони небеса и сойди, озари своим светом лица, удостой, пожалей, помоги. Твоему освященному храму никому без Тебя не взойти. Только Ты можешь черную яму наклонить небеса и сойти. Наклони к нам, Господь, небеса. Наклони к нам, Господь, небеса.